Эх, Ваня, Ваня, что же ты такой хилый оказался? Крови, что ли, много потерял? Двинули дальше. Открылось второе дыхание. В непролазной чаще мой проводник умудрился отыскать тропу. По ней мы и продирались. Ноги вязли в густой траве и влажной почве. На внедорожнике здесь явно не проедешь. Значит, если будет погоня, то пешая или воздушная. Скорее всего второе. Джамба, хрен с ним. А Даниэлса нам не простят. Породистое лицо, аристократ. Поди Вестпоинт закончил. Или еще какую военную академию. Если не останавливаться, есть шанс оторваться. Я вышел на крейсерскую скорость и тянул волокушу, раздвигая траву, что вздымалось выше пояса. Теперь вьетнамец немного отстал. Дорогу искать не надо было, с тропы даже слепой не собьется, и Чунг шнырял где-то в хвосте. Молодец, мелкий, прикрывает мне спину. Прикрывать ее надо, широкая слишком и попасть в нее, как два пальца. А оглядываться мне не досуг, еще под глаза заливает. Блять, все-таки надо было взять платок, даже в крови. Я шагнул и на мгновение почувствовал, как нога зацепилась за длинную лиану, упругую такую. Но это оказалась струнка. Щелк, сердце провалилось, а я нырнул мордой в землю, бросив волокушу. Растяжка. Мелькнула в голове мысль. «Ложись!» — крикнул я вьетнамцу и зажал голову руками. Но взрыва не последовало. Точнее, что-то бухнуло, как хлопушка новогодняя, а потом зашипело. Явно не мина и не граната. Я оторвал морду от земли и посмотрел вверх. Синеву небо прочертила светящаяся красная точка со шлейфом дыма. Твою мать, сигнальная растяжка. Теперь каждая собака знает, где нас искать. Чунг, крикнул я, валим, валим. Но обезьяны и след простыл. Вот паскуда, бросил меня, ракета испугался. А как же мы? Первой мыслью было рвануть напролом через джунгли, но, окинув взглядом это безумное переплетение всяких пальм и прочих лиан, понял, что я не то, что волокушу, руку толком не просуну в этот растительный компот. Стиснув зубы, вцепился в оглобли и потащил дальше по тропе с удвоенной силой. Сердце отдавало молоточками по вискам, пот щипал глаза, во рту опять пересохло и появился металлический привкус крови. Но я не останавливался, пер вперед сквозь заросли, как ледокол по Арктике, напролом. Тых-тых-тых, сверху послышался характерный шум лопастей. Я спешно свернул с тропы, подтянул волокушу и забился под огромное раскидистое дерево. В небе завис болотного цвета вертолет, по округло-тупой морде, как у мультяшной акулы, и открытым для пулеметчика бокам я узнал иракес. Для пущего сходства с хищницей спереди намалеваны белой краской зубы раскрытой пасти. В фильмах такие вертушки часто видел. Из Рэмбо такой по джунглям гонялся. Ах, как мы болели в видеосалонах за Слая. Но я не Рэмбо, боевая подготовка имеется, но камнем сбивать вертушки не умею. Я притаился и даже инстинктивно дыхание задержал. Иракес завис над местом, где сработала сигналка. Стрелок растопырился в боковом проеме и водил по джунглям стволом станкового пулемета на длинной ноге. Ветер от винта предательски раздвигал кусты и пытался обнажить мое убежище. Я наспех накидал разлапистые листья какой-то травы, напоминавшей папоротник переросток, на неподвижную тушку Ивана, а сам прижался к шершавому стволу дерева. Вертушка нарезала круги. Черт, только бы не заметили. Надо что-то делать. Быстро сдернул с плеча винтовку. Патрон в патроннике, предохранитель выключен заблаговременно. Я вскинул МК, взял вертолет на мушку. Далековато. Если в первые несколько секунд не сниму пулеметчика, он меня потом в капусту покрошит и как звать не спросит. Ему и целиться-то особо не надо. Скорострельность ствола такая, что достаточно просто провести им по зарослям туда-обратно, и хоть одна из пуль меня да и зацепит. Я выжидал. Если иракес нас не заметит, лучше смоюсь по-тихому. Но вертолет оказался настырным, упрямо нависая, как овод над коровьими жопами. Улетать, сука, не хотел. Взяв небольшое упреждение, вдавил приклад в плечо, поводил стволом вслед за акулой. Кончиком указательного пальца чуть притопил спусковой крючок и замер. Ну, давай, тварь, ближе, ближе. Теперь не было сомнений, что вертушка от меня не отстанет. Или я, или она. Иракес повернулся боком. Пулеметчик, как на ладони. Пора. Тра-та-та. Я жахнул сразу длинной очередью. Отдача неожиданно оказалась не такой сильной, как у калаша. Я вгрызался в почву коленом, удерживая равновесие. Очередь полоснула пулеметчика, прошлась прямо по пятнистой груди, вспучив ткань разгрузки. Стрелок дернулся, но никак не падал, будто не верил, что уже труп. Я добавил еще очередь, но тот уже повис на ремнях безопасности. Вертолет круто заложил вираж, пытаясь свалить. Похоже, экипаж был всего из двух человек, пилота и пулеметчика. А вот хрен, выкуси. Я выпустил остатки магазина вслед иракезу. Броня у него никакая, и пули достали механику. От клокочущей машины повалил шлейф черного дыма. Вертолет сбился с курса и, заваливаясь раненой птицей, пошел на снижение. Вот я мудак. Пилот явно выживет и призовет сюда по рации всю американскую армию. Форт Брэк и Ко. Надо было дать ему уйти, а теперь упавший вертолет будет радиомаячком. Но локти кусать не досуг. Я воткнул новый магазин и вновь впрягся в телегу. Буду идти, пока есть силы и патроны. В плен мне никак нельзя. Нос у меня слишком красивый, не хочу его лишиться. Джамба все очень отчетливо объяснил. Какое-то время казалось, что я оторвался. Я шпарил по джунглям, не оборачиваясь. Разлапистые ветки хлестали по морде, ползучие побеги норовили схватить за ноги, болотистая почва пыталась засосать и замедлить ход. Но я настырный. Остановить сейчас меня только пуля может, и то в голову. На работе меня часто называли отмороженный. За глаза, конечно, но я не обижался. Честно говоря, таким я и был. Меня и взяли в ЧОП на должность старшего группы быстрого реагирования, потому что не прятался за спины других. Район нашего обслуживания проходил в промзоне. Много заброшенных заводиков, переродившихся в склады и шабашные одноразовые предприятия. Мебельщики собирали ширпотреб, автожестянщики людей окучивали, и подобные шарашки процветали. Район криминальный и неблагополучный. Гетто с прилегающими жилыми бараками и унылым, как моя детдомовская жизнь, ландшафтом. Гопота плодилась там, как радиоактивные грибы в Чернобыле. К тому же, любили в этой трущобке селиться бывшие сидельцы, что откидывались из 35-й колонии неподалеку. Жилья у них своего не было, а там комнату чуть ли не за мешок картошки можно было снять. Вот и подобрался в райончике контингент такой, что даже участковый сюда соваться боялся. Все местные шарашки подключили тревожные кнопки и охранные сигналки нашего барса, так как другие ЧОП не горели особым желанием обслуживать эту мерзоту. Днем гиттовцы бухали технарь, а ночью собирались на дело, вскрывали склады и стошки. Иногда сработки каждые полчаса были. Выезжали мы на неказистой гранте оперативки и ловили гадов. Всякого навидались. Напарники на дежурство заступали охотнее, если знали, что отмороженные сегодня в смене. Где-то сбоку раздался хруст. Я остановился. Сердце стучало, как кузнечный молот, и норовило выпрыгнуть из груди. Да еще это адская влажность и жара. Фух, хочется сдохнуть, но отступать я так и не научился. Я присел на корточки, схватился за винтовку. Хруст повторился. Глава третья. Я вглядывался в чащу и водил стволом, выставив его вперед, готовый в любой момент пальнуть по гостям. Но никого не видно. Может, зверь какой, или ветер. Неожиданно кусты раздвинулись, и оттуда показалась голова Чунга. Тьфу, ты, сплюнул я, убирая винтовку. Напугал меня. А если бы пальнул, где ты лазил, партизан хренов? Я думал, ты сбежал. Сюрприз готовил, загадочно проговорил вьетнамец. На дороге. Американцам понравится. Некогда пухлый рюкзак вьетнамца сейчас заметно похудел. Теперь ясно, где он пропадал. Поди, тропу заминировал, а я его уже в иуды записал и проклял почти. Молодец, чё, понравится, беззлобно передразнил я и кивнул на волокушу. Помогай тогда, тоже нашелся Дед Мороз. Впрягайся, раз позади все пучком. Чунг кивнул, поправил висящие на спине винтовки и послушно встал рядом со мной. Вдвоем дело пошло веселее. Волокуша бодро шуршала, приминая высокую траву. Но частенько джунгли стискивали тропку до ширины ручейка, и в таких местах мне опять приходилось тянуть в одну каску. Прошли около часа. Сколько это в километрах, не понял. Передвигаться по джунглям медленно получается и петлять часто приходится. То болотце впереди нарисуется, то огромная коряга поперек гниет, то еще какая холера, вроде непролазных сплетений колючек и лиан. В общем, не прогулка по парку. Все. Привал. Скомандовал я после взятия штурмом очередной лужицы. Такие препятствия особенно выматывали. Глубина небольшая, не выше колена, но грязь присасывает ноги намертво и отпускать не хочет. Мы аккуратно положили волокушу на землю, а я без сил бухнулся на траву. Чунг был живее меня, привык по таким лесопаркам шнырять, да и раненого он недолго тащил, не успел вымотаться. Впереди маячила еще одна подобная лужица, широкая, хрен обойдешь, а за ней проглядывалась еще, Черт, кажется, в болото попали. В воздухе появился запах затхлой тины и сероводорода. Куда ты нас ведешь, Сусанин? Спросил я Чунга. Ты точно дорогу знаешь? Воды кругом становятся больше. Дожди почти неделю идут, пожал плечами тот. Тропические, сильные. Теперь все внизу как болото. Сусанин, это кто? Да был такой, заводила, отжигал с поляками. Меня потряхивало, я все никак не мог переварить свой провал в прошлое. Как жить, точнее как выжить, и куда нам теперь, обратно поворачивать? Не знаю, вьетнамец задумчиво пригладил черные гладкие волосы. Проверю впереди, ты пока отдыхай. Давай, кивнул я, если найдешь вертолет или катер на подушке, тащи их сюда, буду благодарен. Чунг даже не улыбнулся шутке. Интересно, вьетнамцы вообще понимают русский юмор, американцы точно не понимают. А этот, вроде, смышленым выглядит, но похоже, что улыбаться не умеет. Жизнь, наверное, тяжелая была, не научился. Хотя, может, он просто не догоняет. Речь у меня ни хрена не литературная. Проводник скрылся в чаще. Я прихлопнул очередную скалопендру, пытавшуюся залезть мне за ворот. Поморщился и отшвырнул раздавленное мерзкое тельце подальше от себя. Плечи мои невольно передернулись. Не думал, что боюсь насекомых. Таких, наверное, все боятся. Деревья вдруг заколыхались, поднялся ветер. Только что ясное небо покрылось неизвестно откуда набежавшими тучками. Глазом не успел моргнуть, как тучи задавили солнышко. Темно стало, будто в сумерки. Погода в тропиках меняется быстро и непредсказуемо, совсем как настроение у тещи. Тьфу, тьфу, нет и не было у меня никогда тещи. И жены, соответственно, тоже. Был момент, что чуть на Аленке не женился, сдуру. Но ее скверный характер вкупе с моим распиздяйством уберегли нас от необдуманного шага. Хотя, я уже готов был остепениться. Все-таки сорокит недавно стукнул. Не мальчик уже, пора бы памперсы начать покупать и другие пустышки. Все мои друзья уже успели жениться, развестись и еще раз жениться. А я только на их мальчишниках гулял, и на их вопросы, когда уже сам хомут надену, уклончиво отвечал, что не нашел еще ту самую единственную светлую женщину, достойную стать моей тещей. Громыхнули раскаты, бахнуло совсем рядом, я аж вздрогнул. Крупные капли дождя зашуршали по листве, жара вмиг спала, изо рта даже пар пошел. Я вытащил из рюкзака трофейный дождевик и накрыл им Ивана. Его рану нельзя мочить, не хватало нам еще заражения. Лицо раненого накрывать не стал, он и так горит. Пусть охладится немного и губы смочит. Сам уселся под раскидистый куст, напоминавший ботву гигантской моркови. Дождь ливанул резко, будто боялся, что не успеет промочить землю, пока ветер не разогнал тучи. А ветер все-таки вскоре их разогнал. Солнце протиснулось сквозь свинец облаков и тронуло лучом лицо Ивана. Он застонал, пошевелился и открыл глаза. Первые несколько секунд хлопал ресницами, уставившись на человека в американской зеленке. Долго не мог понять, кто перед ним. Наконец его взгляд обрел осмысленность и ясность, и он понял, что перед ним земеля. «Ну ты за Соня», — улыбнулся я, — «столько всего интересного проспал. Где мы?» — озадаченно пробормотал Иван, недоуменно вращая глазами. «Пить дай, а черт его знает, где мы?» — пожал я плечами, снял с пояса фляжку и протянул Ивану. «Я вообще не представляю, для меня все вокруг одинаково. Чунг ведет нас к своим, я так понял, куда-то на севере». Я ткнул пальцем в компас, что прихватизировал с трупов. Где он? Без понятия. Похоже, что на разведку пошел. Искать обходные пути. На болотце мы напоролись. Дальше дороги нет. Ясно, нахмурился солдат. Только мне к своим нужно. Срочно. Всем нужно, кивнул я. Мне бы тоже не мешало в свой социум обратно влиться. Как-то не привык я жить среди термитов, скалопендр и прочих американцев. Если покажешь дорогу на карте... «Могу попробовать тебя дотащить до своих, только мне там не рады будут». «Это почему?» – насторожился Иван. «Я тяжело вздохнул. Есть причины. Ты работаешь на американцев? Ты дезертир?» Он попытался приподняться на локте, но не смог. Застонал и снова расстелился. «Хуже», – улыбнулся я. «Я из будущего». «В каком смысле из будущего?» Черные жесткие брови Ивана встали домиком. Он посчитал, что ослышался. «В смысле, из другого года. Из века даже другого. Как в прошлое попал, не знаю, только в моем времени, война эта уже давно закончилась. И кто же победил?» Ухмыльнулся Иван, думая, что я над ним издеваюсь. «Никто. В войне побеждает тот, кто выжил. Но если тебе интересно, американцы с позором свалили из Вьетнама. Так бежали, что чуть штаны не потеряли. Чудной ты, тезка, вместо того, чтобы признаться, кто ты есть на самом деле и какого хрена делаешь в джунглях, сказочки мне про будущее рассказываешь. Ведь знал, что ты не поверишь, поморщился я, но выговориться кому-то надо было. Может, я не один здесь такой, не один, кивнул Иван, в психушке таких полно, но ничего, доберемся до своих, а там в госпиталь тебя сплавим, врачи у нас аво-го, кого хочешь на ноги поставят, или наоборот растением сделают, добавил я, в моем случае лучше никому не знать этот секрет, и ты не болтай, считай меня убогим, раз тебе так проще, но молчи, договорились, а то что, нахмурился Иван, глаза его сузились до щелок, убьешь меня, тебя убить проще, чем муравья раздавить, хотел бы убить, давно бросил под кусточком, не мели ерунды, свой я, Ваня, свой, в это ты можешь проверить, поверь, и сразу жить станет легче. Дождь усилился, я перетащил стонущего Ивана под раскидистую пальму, вроде, стало по суше, ну, в том, что ты свой, я не сомневаюсь, американцы бы не додумались до такой тупой легенды, и на дезертира ты не похож, видно, что недавно в джунглях, морда не загорелая, ноготочки как у бабы, без грязи и заусенцев, глазастый, о, какой ты наблюдательный, ну, раз так, то скажи, откуда я мог такой взяться, красивый и ухоженный, среди леса, пешком и налегке, но Иван не успел ответить, из чаще вынырнул Чунг, увидев, что Иван очнулся, вьетнамец разулыбался, умеет все-таки, живой, командир, думал, все, впереди все хорошо, дорогу нашел, можно идти, подожди, Чунг, сказал Иван, планы меняются, мне срочно нужно к своим, кое-что передать надо, понимаешь, он многозначительно взглянул на проводника, вот паразит, я его на своей горбушке полдня тащу, а он при мне разговаривать стесняется, дождется у меня, брошу его нахрен, на съедение термитом, я уже хотел было обидеться, но поразмыслив, немного остыл, на его месте я бы тоже пальцем у виска крутил. Прискакал бы ко мне добрый молодец и заявил бы, что из другого века, из 23-го, например, в котором инопланетяне Землю захватили и из людей остались в живых только Путин и Пугачева, я такого тоже бы в дурку сдал. То, что Путин еще править будет, я могу поверить, но у Борисовны уже сейчас проблемы со здоровьем. Иван попросил развернуть меня трофейную карту. Он пробежался по ней глазами и ткнул в место севернее нашего местонахождения. Здесь должны быть партизаны. Они помогут нам добраться до своих. Зачем нам партизаны? Спросил я. Нельзя сразу к своим шуровать? Далеко, замотал головой Иван. Без вертолета не доберемся. Нужно вертушку вызвать. Вот не люблю неопределенности. Пойди туда, не знаю куда. Я хоть по жизни и раздолбай, но важные дела привык доводить до завершения. За это меня на работе начальство и ценило, и премии кое-какие подкидывало. 100 раз хотел уволиться со службы, где сутками пашешь, а недосып, это норма, но внутри что-то не давало. Если уволюсь, значит, слабак, не выдержал. У каждого свои тараканы, у меня он один, но большой, сука. Бабах, громыхнул взрыв. Рядом захлопали крыльями какие-то птицы. Грохот вспугнул их. Это были явно не грозовые раскаты. Дьявол. Похоже, сработала ловушка Чунга. Плохо дело. За нами погоня. Уходим. Крикнул вьетнамец. Мины. Он закинул за спину две М-16, рюкзак и бросился вперед. Давай за мной. Вот бляха. Легко сказать, идите. Опять чертенок смылся. Ну да ладно. Теперь я точно уверен, что он не бросит нас. Видно, еще что-то придумал. С айгаком поскакал, только пятки сверкают. Я опять прикинулся бурлаком и навалился на оглобли. Иван пытался приглядывать за тылом, что-то бормотал, но речь его становилась бессвязной. Похоже, жар усилился, а потом он и вовсе замолчал. Снова отрубился. Организм экономил силы и отключал мозг. Черепушка – это же самый энергозатратный орган в теле. Я протащил Ваню еще около пары километров. Жопой, вот прямо самыми мелкими волосками на ней чувствовал, что преследователи близко, если быстрым шагом шлепают, то их скорость раза в 2 выше моей, еще минут 15-20 они меня догонят, где чертов вьетнамец, куда он пропал, мокрые ветки хлестали по лицу, чтобы их раздвинуть, не хватало рук, я брел вперед и тихо матерился, хотелось громко с русским размахом, но боялся, что преследователи услышат, споткнулся об очередной пенек, в траве не видно его совсем, и зарылся мордой в грязь, встал, отряхнулся, и хотел уже выдать очередную порцию приглушенного сочного мата, но передо мной вырос Чунг. «Быстро», — сказал он и схватил волокушу. «Тащим туда». «Зачем туда? Бросить его, сука, хочешь?» «Нет», — замотал головой вьетнамец. «Джи-ай здоровые, быстрые, не уйти. Встретим их тут. Ну, давай, хули. Мы же терминаторы», — окрысился я. «Вдвоем против отделения, а может, там целый взвод? Пофиг, терминатора не знаю. Все хорошо придумал», — бормотал азиат. «Увидишь, Ивана надо спрятать. Помоги». Мы свернули с дорожки и утащили раненого подальше в заросли. Забросали листьями, наказали вести себя хорошо и помалкивать. Шутка. Он и так молчал, в сознание пока не пришел. Вернулись к тропе. Следы волокуши четко просматривались. Сломанные кустики, примятая трава, а в том месте, где были проплешины с грязью, еще и следы от полозьев отпечатались. Да, не нужно быть соколиным глазом, чтобы найти нас. Только сейчас я обратил внимание, что у Чунга одна винтовка, вторую он куда-то захомячил. Надо наверх. Азиат махнул рукой на раскидистое дерево с заскорузлым стволом и длинными свисающими листьями, как у початков кукурузы. Нахрена, я прикинул высоту дерева, если вскарабкаться на самый верх, то спуститься потом быстро не получится. «Лезь», — твердил Чунг, — «я на другое лезу, будем сверху стрелять, сверху так сверху, любил я сверху, вот только если нас окружат, тогда трындец будет, в лоб еще можно отбиться, где-то за стволом спрятаться». А если за спину зайдут и окружат, задницы будут наши как на ладони. Но в этом я немного ошибся. Чунг первым вскарабкался на дерево, что росло сбоку от тропы, и занял позицию. Я, как ни старался его разглядеть с земли, так и не смог. Интересное деревце. Хитро ветки расположены, будто специально, чтобы в прятки играть. Разгрузка с магазинами и гранатами тянула вниз. Эмка, что болталась за спиной, все время норовила зацепиться стволом за ветки. Если Чунг взлетел вверх, как мартышка на пальму, то я со своим неакробатическим весом, за сотку кг, напоминал, скорее, матерую гориллу, которой зачем-то вздумалось взгромоздиться на дерево. Помните, как в фильме «Кинг-Конг» лез на Empire State Building? Один в один я, два раза чуть не сорвался, ободрал руку, минут 10 пыхтения и мучений, и наконец я наверху, расположился поудобнее, выбрав для этого широченный сук, подходящий для моей задницы, раздвинул ветки, прицепив их прутиками, чтобы не закрывали обзор, огляделся, тропа как на ладони, неплохая позиция для кукушки, можно перевести дух, я снял разгрузку и повесил ее рядом, патроны будут под рукой и мне проще, если что, вокруг ствола ерзать, без разбухшего от боеприпасов жилета почувствовал вдруг себя стройняшкой, за этот день привык я к жилету, как мужик к мамону. Сроднился, отпил из фляжки воды, жидкости осталось совсем мало, надо будет потом позаботиться о запасе, если выживем, кругом подтопления и болотца, от которых пахнет вонючей спортзальной раздевалкой, уверен, что водица из местных ручейков не совсем пригодна для питья, может, для местных и нормально, но мой организм точно такое не вывезет, я дома даже из-под крана не пил, как-то надо привыкать к новым условиям, чай, не принцесса на горошине. Впереди вдалеке зашевелились кусты, я насторожился, достал гранаты, разогнул усики, по тропе явно кто-то продирался, макушки травянистых веников покачивались, черт, надо как-то предупредить Чунга, но кричать нельзя, махнуть рукой тоже не могу, не могу его разглядеть, где он там притаился, вроде только, что сидел на соседнем дереве, а теперь нету, может, повыше забрался, хрен с ним, надеюсь он тоже увидел гостей. Кусты раздвинулись и на проплешину выдвинулась вереница солдат в американской форме, в такой же как на мне сейчас, только они в касках, стальные шлемы обтянуты зеленой тканью, в руках эмки, за спиной рюкзаки, на поясе гранаты, гранаты вам не помогут, бесполезны они против кукушек, а вот нам очень даже, я взял на прицел вереницу и стал считать, раз, два, три, четыре, пять, шесть, блять, да сколько же вас, и это только передовой дозор небось. По спине пробежал неприятный холодок, умирать пиздец как не хочется, тем более сидя на пальме, глупая какая-то смерть получится, не так я себе свою смерть представлял, если честно, я себе ее вообще не представлял, пока молодой да здоровый, с костлявой на ты, а тут она в любой момент за жопу может взять, и самое обидное, что никто о моей смерти не узнает, а если бы и узнали, то не слишком бы горевали, шеф бы точно расстроился, факт, и то лишь потому, что некому больше будет в три смены пахать и молодых натаскивать. А друзей, таких чтобы верных, с самого детства, у меня особо никогда не было. Как из детдома выпустился, растерял всех друзей-однокашников. Новых завел, конечно, но больше приятелей. Окружающие говорят, что характер у меня не сахар, а мне вообще похрен. Мне с ними не жить и детей не крестить. Вереница приблизилась. Появился и основной отряд. Еще, сука, 20 человек. А, нет, 22. Палец на спусковом крючке чуть подрагивал. Хотелось вмазать очередью, но рано. Не все еще из зарослей повыползали. Подождать немного надо. Вот только если они в рассыпную рванут, плохо будет. Как-то Чунг это совсем не предусмотрел. Стропы в сторону юркнут и скроются в океане зелени. Бляха, что-то мне план вьетнамца нравится все меньше. Но я опять ошибся насчет азиата. Того, что произошло в следующую секунду, не ожидал ни я, ни пехотинцы. Тра-та-та. По ногам американцы встегнула очередь. Судя по звуку, автомат строчил прямо из кустов перед ними. Что за черт, что за смертник там окопался? Пехота попадала и вжалась в землю. Открыли ответный огонь по кустам. Кто бы там ни был, ему точно не выжить. И позицию выбрал странную, ни ямки, ни толстого дерева, чтобы укрыться. Все эти мысли пронеслись в голове за пару секунд. В следующий миг я нажал на спуск, бил прицельно короткими в лежащие как на ладони зеленые тушки. Никто из пиндосов даже не понял, откуда по ним палят. Они увлеченно махрили градом пуль бедный куст с неизвестным мне союзником. Где-то рядом застрекотала винтовка Чунга. Потом полетели гранаты. Я тоже метнул парочку. В адрес самых дальних. Не дурак под собой кидать. Только сейчас до меня дошло, что в кустах никого нет и не было. Хитрый вьетнамец один автомат пристроил под самострел. Установил струнку и завязал ее на спусковой крючок. Рванули взрывы. Осколками и волной посекло заросли. Раздались крики боли. Были тут и Цунты Фуцкий, разумеется, Матхер Фуцкер. Ай да Чунг, ай да сукин сын. Хитро. Пока оставшиеся в живых пехотинцы по кусту шмаляли, я отстреливал их сверху, как рябчиков на току. Вспорол пулями уже двоих и брал на мушку третьего, пытающегося уползти в кусты. Разматывая кишки, он тащил за собой винтарь. Силен. Уважил его выстрелом в голову. Нескольких завалил Чунг. Я видел, как они расслабленно улеглись в траве и больше не шевелились. Стрельба затихала, кто-то продолжал протяжно кричать. «Мамку звал, а тебя сюда кто звал? Мамке придет похоронка, повесить ее на стенку». Только я об этом подумал, как где-то сбоку внизу застрочила винтовка. Стрелок зашел в тыл оставшимся американцам и выплеснул на них весь рожок. «Это, блять, как, каким хреном Чунг умудрился спуститься с дерева, успел обойти пехоту и лупануть по ним сзади? Красавец! Прямо узкоглазый Рэмбо!» Между тем выстрелы окончательно стихли. План Чунга дал свои плоды. Похоже, что он положил остатки пехоты. Злость во мне подутихла, победителей не судит, и я стал осторожно, хоронясь за стволом, спускаться вниз. Там, откуда только что стреляли, шевелились кусты. Бах, бах, слышны одиночные выстрелы, но ветки возле меня не щелкают. Стреляли явно не по мне. Я раздвинул листья и пригляделся. Внизу бродил Чунг и добивал раненых. Фух, выжили. Кукушка, сленговое название финских военнослужащих, снайперов и автоматчиков, во время советско-финской войны 1939-1940, возможно использовавших замаскированные позиции на деревьях. Термин «кукушка» неоднократно встречается в книге «Бои в Финляндии». Воспоминания участников, изданной в СССР в 1941 году, в которой кукушку чаще всего описывали именно как снайпера, ведущего стрельбу с дерева. Упоминания о финских снайперах, кукушках достаточно часто встречаются в мемуарах и воспоминаниях участников финской войны с советской стороны, а также в советской печати. О них упоминают, в частности, генерал Е.Ф. Ивановский, во время финской войны бывший лейтенантом, командиром танка, маршал К.А. Мирецков, во время финской войны, командарм второго ранга, командующий 7-й 8, маршал Н.Н. Воронов. Вот так описывал свой боевой опыт заместитель политрука Г. Щуклин. Я взглянул вверх, но никого не заметил. Снег плотно облегал макушки деревьев, а стрельба раздавалась повсюду, и не было возможности быстро определить, откуда бьют. Вдруг я увидел младшего лейтенанта Колосова, подползавшего к дереву. Раненый, он продолжал стрелять из пистолета вверх. Бросившись к нему, я заметил на ветках шуцкоровца, стрелявшего из автомата. Это с ним дрался младший лейтенант Колосов. Я быстро прицелился и нажал спуск. Шуцкоровец выронил автомат и повис на суку. Сразу же стали стрелять и по мне. Я отполз назад и притаился за сваленным деревом. Отсюда заметил вторую кукушку. На высокой сосне, почти у самого лабаза, стоял во весь рост шуцкоровец в серой куртке. Он стоял на мостике из досок и стрелял из ручного пулемета. Я сбил его первым выстрелом, и он растянулся на своих досках, опустив одну ногу, точно хотел спрыгнуть на землю. Глава четвертая. «Кто ты такой?» «Мда», — возбудился Ваня. «Только с чего вдруг? То чудной, то, кто такой?» Когда после контроля я вернулся к Ивану, тот уже лупал глазами и вертел в руках мою, сука, майку, которую я сбросил в пещере, а кто-то, не будем тыкать пальцем, прихомячил ее, и даже добрался до бирки с годом производства. Как мы повоевали, тебе не интересно, и так ясно, что победили, иначе пришел бы совсем не ты. Иван присмотрелся ко мне, у тебя кровь на щеке. Я провел рукой по лицу, ладонь окрасилась красным, зацепили все-таки, скорее всего, осколком гранаты, как ни хоронился за стволом, все одно прилетело. Я достал американскую аптечку, покопался в ней, нашел пластырь, потом из трофейной фляжки промыл разрез, залепил его. Где Чунг? Шмонает убитых. Я повторяю свой вопрос. Что это за поебень? Майка отправилась мне в лицо. Я ловко ее поймал, притопил в луже. До тебя, кажется, начинает доходить, правда? Иван поиграл желваками, попытался сесть поудобнее. Судя по лицу, его здорово так прострелило от боли. Я еще покопался в аптечке, нашел таблетки Биноктала, глянул описание. Походу, это морфин. Дать тебе? Не надо. Рязань тяжело вздохнул. Потом хер слезешь с них. Давай, колись. Ну, ты же и сам все понял. Не, читал в школе Марка Твена, Янки при дворе короля Артура. Читал. Так из какого ты года? 2022. И кто ты там? Ученый. В будущем создали машину времени, даже близко нет. Сам не знаю, как все это случилось. Ехал в метро, объявили ядерную тревогу, туннель тряхнуло, и вот я стою в какой-то подземной норе. Вот же, Иван опять выругался. Длинно и с фантазией. У вас там дошло до ядерной войны? С кем? Сам как думаешь? Рязань мрачно посмотрел на мою американскую форму. Ага, они самые. Ладно, тезка, допустим, я тебе верю. А ты сам кто там? Ну, в будущем. С автоматом обращаешься ловко. Воевал во вторую чеченскую, потом служил в ОМОНе. Я достал из-под сумка патроны, начал набивать пустые магазины. Вы там что, с чеченцами начали войну? Да еще по второму разу? А что за ОМОН? Слушай, а ты сам про себя ничего не хочешь рассказать? Меня подзаебал этот допрос. Я достал планшетку Дамба, кинул ее на колени Ивану. Тот неловко, одной рукой достал из нее документы, карты, быстро просмотрел, потом недобро так на меня зыркнул, задумался. Я полковник главного разведывательного управления Минобороны СССР Иван Гурьев, возглавляю специальный отряд трофейщиков, точнее, возглавлял. Почему в прошедшем времени? Потому что вчера вечером в юго-западном тоннеле Железного треугольника мы попали в засаду зеленых беретов. Трое моих подчиненных погибли, еще один пропал без вести, а тебя взяли в плен. Кстати, как? Иван тяжело вздохнул. Граната рядом взорвалась, оглушила. Очнулся уже в пещере, вместе с сопровождавшими нас вьетконговскими товарищами. Они пропали чуть ранее. Ладно, про задачу вашу не спрашиваю. Я кивнул на стопку документов. И так все ясно. Трофеев вы не нашли. Просто не дошли до захоронки. Так что такое ОМОН, и откуда ты так хорошо знаешь английский? Глядя, как Чунг складирует на поляне рядом с нами пулемет М-60, потом ленты к нему, я негромко начал вещать Ивану про специальные подразделения России, про свою подготовку на голубую каску, и про поездку за границу с миротворческой миссией, которая так и не сложилась, но я добросовестно отучился год на курсах, а потом увлекся и добавил еще год. Какой такой России? Вычленил главный полковник. А СССР? Ты это, Вань, отдыхай. Я вон пойду Чунгу помогу. Новость о развале СССР вполне могла добить полковника. Пора было валить, болото позади, но идти легче не стало, трофеев значительно прибавилось. Затарились запасными рожками, гранатами, да и громоздкий ручной пулемет весил килограмм 10, не меньше. Чунг одну винтовку бросил, их теперь вокруг валялось столько, что можно взвод вооружить, Вместо нее на плечо повесил тяжелый М-60, за спину закинул рюкзак с боеприпасами, в руках держал М-ку, нагрузился как ишак, как он еще ноги передвигал, но ему всяко проще, чем мне, рюкзак мой, конечно, полегче и из оружия только винтовка с кольтом, но из рабства волокуши меня никто не освобождал. Иван пришел в себя и больше не отрубался, я ощущал, как впивается в мою спину полный подозрений взгляд грушника. Вот поганец, я его из такой задницы вытаскиваю, а он смотрит на меня как на прокаженного. Ну, естественно, полковник разведки по рангу ко всем с подозрением относиться должен. Интересно, поверил он мне или нет, или думает, майку на заказ сделали, для внедрения, так сказать. Только он мужик грамотный, раз до полковника дослужился, и невзгоды службы в висках белизной уже отпечатались. Должен понимать, что если это легенда, то самая наихреновейшая в мире, в такую никто не поверит, и он, наверное, не поверил, а пофиг, пусть не верит, лишь бы доверял, это важнее. Пока я ему нужен, тягловый ослик из меня отменный, пулю в спину не всадит, а дальше будем посмотреть. Низины остались позади, и земля стала заметнее суши, даже джунгли поредели, твердь под ногами придала сил, которых и так почти не осталось, одно радовало. Скоро ночь, а в это время суток пехота за нами не сунется. В тропиках ночи темные, как в заднице у некоторых американцев с приставкой «Эфра». Искать нас в темноте точно никто не будет. Я попытался напрячь мозг и попытаться что-то вспомнить насчет вьетнамской войны. Американцы тут сидят по своим базам, действовать пытаются больше с воздуха. Чему противодействуют советские зенитчики? В статусе военных советников. Что еще? Ну, напалм, позорная эвакуация. Впрочем, кажется, американцы тут проиграли не столько из-за вьетконговцев, которые, конечно, бились отважно, но особыми победами похвастать не могут, сколько из-за того, что американское общество банально не хотело тянуть на себе все тяготы войны. Иногда мы останавливались и сверялись с картой. Чунг хоть и местный, но каждую тропку в лесу не запомнишь. Я вертел трофейный компас, вроде правильно идем. Где-то впереди должна быть крестьянская деревушка Бесанг. Надеюсь, там не окопались зеленые береты. Судя по карте, поселение небольшое и ничем не примечательное. Местные, скорее всего, бананы выращивают или рис. Хотя, для риса местность неподходящая, слишком сухо.